Глава 18. Как в целом я и думал, меня отправили в аномалию в Уральских горах. Там как раз должен был смениться один из наших отрядов. А тут еще и я изъявил желание немного размяться, так что отец совместил одно с другим. Он, как всегда, действовал в своей практичной манере, поэтому я совсем не удивился месту своего назначения. Конечно, всегда можно было воспротивиться решению главы рода, тем более, что он на этом не настаивал, но в нашей семье всех членов семьи воспитывали в таком ключе, что наши желания по возможности должны совпадать с помощью роду. А раз уж мне было не принципиально, в какую именно аномалию отправляться, то можно было выбрать наиболее выгодный для рода путь. Вот и все. В этот раз, помимо основного отряда бойцов, во главе, разумеется, с Воробьевым, который неизменно выступал в качестве командира группы, я взял Лену, Свету и Лизу. Последней я как-никак обещал подобное развлечение, благо для нее это было одновременно и отдыхом, и работой. Поэтому насчет нее можно было не переживать, и в обстановке аномалии Наумова будет слушать меня как своего командира. Более того, мы уже перебороли ее порывы, связанные с желаниями духов и их стремлением к охоте. Так что сейчас Лиза должна была выдать максимум боеготовности, насколько это вообще возможно. Ну и, разумеется, помимо выполнения обязательств моего рода перед Империей, мы будем проводить обкатку доспехов уже в боевых условиях. Правда, для меня это был еще опыт изучения аномалии в момент, когда не успели толком возвести стену защитного периметра. Конечно, прошло достаточно времени с момента появления самой аномалии, чтобы уже были развернуты какие-то укрепления и сдерживающие меры, но всем было понятно, что для более хорошей защиты потребуется, по крайней мере, несколько месяцев. Именно поэтому так важно было отправлять в аномалию как можно больше отрядов охотников, которые будут не давать монстрам слишком уж расплодиться и напасть на ближайшие поселения. И даже так нельзя было гарантировать, что всех средств защиты будет достаточно, и никто не пострадает. Да и, как обычно, в незнакомой аномалии высок риск того, что наткнешься на что-то новое или, наоборот, привычное, но обладающее новыми свойствами. По этой же причине, по возможности, надо возвращаться ночевать на охраняемую территорию и проходить все процедуры очистки, чтобы потом не было никаких сюрпризов. К этому на новой территории относились со всей серьезностью. Собственно, по прилете на место нас как раз пропустили через инструктаж, где говорили о таких вещах и о многих других немаловажных нюансах. Вроде бы и все это слышали далеко не раз, но все равно относились со всей внимательностью, потому что многие мелочи как раз забываются, и лучше их освежить в памяти, чем потом выглядеть дураком. Дальше уже стандартная процедура регистрации и фиксирования нашего маршрута. Так как аномалия еще считалась нестабильной, то все понимали, что маршрут будет весьма приблизительным, но хотя бы понимать, куда направляется тот или иной отряд, было необходимо. Тут больше преследовали не цель того, чтобы отряды охотников не пересекались друг с другом, сколько по максимуму обойти опасную территорию и выявить на них всех монстров, порожденных магией этого места. Порой достаточно оставить в живых лишь парочку особей, как на следующей неделе их будет столько, что замучаешься убивать всех. Поэтому мы были обязаны проверять чуть ли не каждую дырку в земле на наличие гнезда опасных тварей и уничтожать их. Неудивительно, что при такой массовой зачистке рядом с этим местом кучковались сразу несколько серьезно снаряженных групп жнецов. Для них такие места были самым большим уловом, ведь времени на то, чтобы разобраться с телами монстров, у большинства отрядов просто не было, и жнецы путешествовали по аномалии практически без передышки, помогая зарабатывать как себе, так и охотникам. К тому же многие монстры были в новинку, и чем быстрее ты поймешь, как их разделывать без потери целостности ингредиентов, тем быстрее заработаешь, и это тоже было для них весьма важно. В новой аномалии тела монстров можно было легко списать как неподходящие к разделке и просто потренировать молодняк, которому тоже нужен опыт. Правда, тренироваться в новой аномалии — это надо быть, конечно, теми еще авантюристами. Но именно такой посыл я услышал от одной из групп жнецов, которые очень внимательно выслушивали своего командира. А уж какую воодушевляющую речь он произносил перед парнями и девушками. Я аж сам заслушался. Все же так говорить тоже надо уметь, и это не так просто, как хотелось бы. Но нас все равно в этом деле больше волновало достаточное количество маяков для жнецов, чтобы не прогадать с добычей. По предварительным прогнозам, по нашему маршруту будут обитать сразу несколько видов монстров-аномалии, а значит и улов будет более чем щедрый. И это еще не считая других ресурсов, которые мы будем собирать по ходу дела. Ведь те же руды или растения никто не отменял, а они порой были даже более ценными, чем ингредиенты с монстров. Так что в деле рейда в аномалию надо было учитывать очень много мелочей, и в такие моменты я, как никогда, радовался тому, что командиром у нас выступал Степан, у которого голова и болела насчет этого. Я скорее был как еще одна боевая единица, с возможностью свободного действия, исходя из ситуации. «Был опыт в подобных аномалиях?» — спросил я у Лизы, которая заканчивала настраивать новенький доспех и проходить все тесты систем. «Откуда бы?» — улыбнулась она мне. «Сам же знаешь, меня вообще долгое время не пускали в аномалии, да и мой род предпочитает охотиться в местах, где уже известны хотя бы особенности территории и общие опасности. Так что для меня это довольно хороший шанс найти для себя уникальный трофей». «Будешь хвастаться перед родственниками?» «А то!» — кивнула девушка и радостно, я бы даже сказал маниакально, улыбнулась. «У нас же очень многие достижения как раз завязаны на трофеях, а если я еще притащу что-то уникальное в собственную коллекцию, то моих братьев и сестер от зависти перекрутит, так что я такую возможность точно не упущу». «И все же помни, что необходимо следовать общим командам и не позволять себе устраивать игру в одиночку», — напомнил я, строго посмотрев на нее. «Леш, я все прекрасно понимаю», — подмигнула мне Лиза. «Может, я и в предвкушении от той охоты, которую мы можем устроить, но забывать о своих обязанностях я не намерена. Тем более мне не хочется, чтобы из-за моих действий кто-то пострадал, или, не дай боги, ты бы кинулся спасать меня». «Надеюсь, что этого не надо будет делать, но в аномалии может произойти что угодно», — покачал я головой. «Поэтому и буду паинькой и не отходить далеко от группы. Ну а дальше?» — развела она руками. «По обстоятельствам». «Елизавета!» — строго посмотрел я на нее еще раз. «Знаю, знаю, самодеятельности не будет. Обещаю», — обезоруживающе улыбнулась она мне. «Вот и как с ней вообще спорить?» Надеюсь, хотя бы общие мысли удалось довести до ее авантюрной души. А дальше просто попрошу пару бойцов держаться поближе к девушке, чтобы, если что, они ее уберегли от опасности. Да и тактическая сеть поможет понять, когда что-то идет не так. Аномалия есть аномалия, какой бы она ни была, и какие бы сюрпризы в себе не содержала. Пока она еще не успела разрастись, чтобы захватить как можно больше территории, и поэтому мы, можно сказать, были не так далеко от ее центра. Я лишь один раз был, например, на таком же расстоянии от нее, когда один монстр прокатил меня на своей спине. И тогда я увидел восходящее в небо дерево, состоящее из переплетения всевозможных энергий. Большей их части я даже не мог дать название, и это было поистине завораживающее зрелище. Но то была аномалия, которая уже находилась на этой территории не одно десятилетие. Поэтому я нисколько не удивился, когда, сосредоточившись, не нашел в потоках энергий ничего похожего. Правда, все равно в аномалии хватало буйства энергии, и поэтому долго смотреть на это было просто невозможно. Мы, закончив со всеми необходимыми процедурами, вышли за еще возводимый защитный периметр, чтобы устроить зачистку всей территории по нашему маршруту. Тут еще надо понимать, что аномалия появилась всего ничего, как в этом месте, и многое в горах еще не подверглось изменениям. С другой стороны, пока сама аномалия не успела до конца зафиксироваться на этой точке пространства, по порой можно было встретить что-то, чего здесь просто не должно быть. Из-за этого нас на инструктаже просили тщательно присматриваться к любому растению и камушку, которые могут появиться на нашем пути. Никогда не знаешь, какими именно свойствами они будут обладать. Еще повезет, если это окажется ценный и уникальный в своем роде ресурс. А если это что-то нестабильное и опасное, что лишь внешне выглядит непримечательно. Поэтому приходилось действовать с максимальной осторожностью и сразу по выходу в аномалию полностью задействовать защиту доспехов. Хорошо еще, что герметизировать их не приходилось, так как за все время существования аномалий еще не было такого, чтобы они становились настолько уникальными, что человек в них находиться не мог. Как все это происходит, никто толком не знал. Разумеется, ученые выдвигали какие-то теории и даже находили им подтверждения, но обычных охотников это мало чем интересовало. Тут главное, чтобы техники придумали методы защиты от магических и природных явлений на территории аномалии. Ну а то, что методы выживания на ней весьма экстремальны, к этому уже давно привыкли, и ни у кого с этим проблем не было. Этот мир давно приспособился как к появлению устойчивых аномалий, так и тех, которые могут прожить всего неделю, как часто происходило на территории европейских стран. Опять же, причина их появления именно там и их временный характер оставался большим вопросом. Даже у меня были мысли на этот счет, но заниматься исследованиями в этой области я точно не был намерен. В данный момент важнее смотреть внимательно по сторонам и не пропустить нападение монстров-аномалий, которые могли быть представлены как в виде измененных магией обычных животных, так и чем-то более экзотичным и уникальным. Поэтому вокруг нас кружили дроны, которые не только позволяли строить маршрут, но и смотрели с неба за нашим ближайшим окружением. Я тоже не остался в стороне и запустил в небо своего духовного разведчика, который мог заметить благодаря нашей связи даже то, что могли упустить дроны. В любом случае лучше использовать все средства обнаружения, чтобы не пропустить атаку противника. К тому же мы были в новообразовавшейся аномалии, и с учетом того, что защитного периметра как такового вокруг нее не было, то сюда вполне могли проникнуть и те, кому здесь быть не положено. Да и просто нападения конкурентов никто не отменял. Что уж поделать, если уж все давно привыкли часть своих дел проворачивать в аномалиях, где обычные законы государства не действовали, по причине того, что просто некому было за всем этим следить. Так мы и двигались дальше, внимательно прислушиваясь к окружению, пока на нас не напали.